Драка, ты не хочешь рассказать о своем друге? Он не друг, он мой соперник. Как он сказал, для личного роста нужен соперник, цель, превзойти которого будет мотивацией к совершенствованию. Интересно, какое необычное суждение, не сказать, что неправильное, но странное. Как же зовут твоего соперника? Гарри Поттер. Что, вот это сейчас был Гарри Поттер? Глубоко шокированно воскликнул старший Малфой, который и в страшном сне не мог представить себе светлого героя всея Британии в таком темном и странном амплуа. Толпа взволнованно зашумела, повторяя его слова. Многие знали, что знаменитость всей магической Англии поступает в Хогвартс в этом году, и, разумеется, поедет на Хогвартс-экспрессе, но никто не ожидал от него подобного образа. Большинство, разглядывая новоприбывшего мага, даже не заметили шрама у него на лбу, настолько их заинтриговал общий вид. В народный костер слухов и сплетен только что подбросили не просто топливо, а целую динамитную шашку. Скрывшись от толпы, я оккупировал купе в последнем вагоне и завалился подремать. Чтобы добраться до Кинг-Кросс, мне пришлось встать в 6 утра, да и в прошлые ночи поспать особенно не удавалось. Было много дел, всплывших в последний момент. Так что я был очень сонный и надеялся отоспаться в поезде. Глюк, пристроившийся у меня на голове, обнял лапками и хвостом мой иракез, и также нырнул ко мне в сновидение. Глава 11. Паровозик, который смог. Примечание к части. Алла Барт ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. https://www.youtube.com/watch-wf-wov-9tgb-0. Блацк сабатх, сразытраин. К сожалению, поспать мне так и не дали. Буквально через 10 минут меня разбудил очередной гудок паровоза, а в купе вломился мелкий рыжий парнишка. «Можно к тебе, а то все остальные купе заняты?» «Не вопрос, заваливай, чувак», лениво приоткрыв один глаз, ответил я. «Спасибо, меня Рон зовут. Если полностью, то Рональд Уизли. Похоже, мой новый сосед был настроен поболтать и поспать мне не дадут. Меня, Гарри Поттер». «Что, тот самый Гарри Поттер?» «Не тот самый, а единственный и неповторимый. Можешь обращаться ко мне коротко. Ваше превосходительство, великий и могучий победитель темных магов, исследователь вселенной и повелитель континентов». Я не запомнил все, ты не мог бы повторить?» Замялся он. «Мда, какой наивный мальчик. Расслабься, это шутка. Просто Гарри будет достаточно. Я себя героем не считаю и про магию-то всего месяц назад узнал. Жил с опекунами в обычном городке. И как оно, у маглов? Это они тебя так по-дурацки заставили одеться?» Загорелся Рон. Меня задело его отношение, и я решил прояснить все сразу. «Так, Рон, это тебе первое и последнее предупреждение. Еще раз при мне моих родственников назовешь маглами, и я тебе эпиляцию ушей сделаю. Понял? Да-да-да. А как их называть?» Испуганно проблеял мой собеседник. «Как американцы, Николами. А одежда самая модная, самый последний писк моды от мадам Малкин. Далее, мы просто рассказывали друг другу о себе. Я о нормальном мире, а он о волшебном. У Рона, оказывается, 5 братьев и сестра. Из братьев он самый младший, и теперь понятно, отчего он такой забитый. Старшие братья любят пошутить над ним, и странно, что он при этом такой наивный». Через пару часов мимо купе проехала буфетная тележка, только почему-то с одними сладостями. Ради интереса я купил немного разных и поделился с Роном. Какого-то особенного вкуса не заметил, тот же сахар, шоколад и фруктовый вкус. Хотя этого стоило ожидать. Сладости и так желанны, особенно у детей, а если вкус еще и усилить, то простая шоколадка вызовет привыкание не хуже наркоты. Вот презентация товара позабавила: псевдоживые лягушки, драже с разным вкусом, и визуальные эффекты после некоторых. К лягушкам в коробке прилагались пятиугольные карточки со знаменитыми волшебниками, прямо как у нас жвачка с картинками знаменитых игроков в крикет. Мне достался наш будущий директор Дамблдор, который, посмотрев на меня, свалил куда подальше. Рон сказал, что это типа настоящий и, побыв на карточке пару секунд, побежал по своим делам. Интересно, а если в него на рисунке иголку воткнуть, то сработает это как кукла Вуду или нет? Немного сладостей перепало и нашим питомцам. Крыса Рона, которую звали Короста, методично жевала печенье. Глюку особенно понравились лягушки и фруктовые дрожжи. Налопавшись сладким, он стал энергично скакать по купе и менять свой цвет, играя узорами, разбрасывая вокруг цветные иллюзорные искры. Наблюдать за ним было забавно, почти как смотреть в калейдоскоп. Засмотревшись на мини-грифа, мы не заметили, как дверь в купе открылась, и кто-то к нам заглянул. «Как красиво!» – раздался возглас за нашими спинами. Оглянувшись, я заметил, что к нам в купе заглядывает незнакомая девчонка. Приятное симметричное лицо, мелкий рот и несколько непропорционально большие передние зубы. Особенно в глаза бросалась роскошная грива каштановых волос, накрывавшая девочку почти как пелерина. За ней стоял пухлый и слегка растерянный мальчишка. «А то!» – горделиво ответил я. «Смотри, это Глюк, какой милый!» Услышав новые голоса, мой питомец заинтересовался новыми гостями и подлетел, усевшись мне на плечо. «Можешь его погладить, он добрый», — успокоил девочку я. С легкой опаской гостья протянула руку и робко погладила Глюка. Потом она опомнилась и представилась как Гермиона Грейнджер, а паренек с ней был Невилл Лонгботтом. «Они ищут личную жабу мальчика. Ну что же, мой дорогой Ватсон, применим дедуктивный метод», — прогундел я в нос, имитируя знаменитого сыщика. «Эй! Почему это я, Ватсон?» – возмутилась Гермиона. «Потому что вопросы задает обычно он. Ты тоже спрашиваешь про жабу, значит ты, Ватсон», – добил я ее железной логикой. «Не перебивай, я сам собьюсь. Согласно дедуктивному методу, предположим, что инстинкты у жабы присутствуют, значит, действовать она будет согласно им. Из этого следует, что в шумные купе или в переход на другой вагон она не сунется. Также она, скорее всего, захочет найти местечко потемнее и повлажнее. Складывая все возможные вероятности, приходим к выводу, что она, скорее всего, в туалете или в купе, где все спят. Проверив в первую очередь туалет, мы сразу нашли жабу, которую Невилл обозвал Тревором. «Элементарно, мой дорогой Ватсон», — Грейнджер фыркнула и надулась. «Я также могла найти. Ну так что не нашла, она так забавно дуется, поджимает губы, складывает руки на груди и смотрит из-под лобья. В совокупности с ее гривой, она становится похожа на кота, которому рыбки не дали. Так и тянет ее подколоть. Легко пикируя, мы вернулись в наше купе, Невилл с Гермионой также присоединились к нам, хотя Рон и не был в восторге от компании. Опять пошли разговоры о себе и друзьях. Гермиона все пыталась показать, какая она умная и все знает, а в ответ я давил ее логикой. Я с дядей на тему политики и общества столько спорил, что софистику до эпика прокачал. В совокупности с тем, что я вычитал и вспомнил из прошлых жизней, переспорить меня было сложно. Невилл почти не участвовал в разговоре, а тихонько сидел в углу и молча нас слушал. Рон пытался было пару раз вставить свои реплики, но был безжалостно задавлен мощью двух интеллектов. Вот в самый пик спора о том, что лучше магия или технология, нас прервали. В купе вломился Драко с еще двумя парнями. Выглядел он несколько потрепанным. Из обычно прилизанной шевелюры пара прядей торчала в произвольном порядке, а мантия имела несколько неучтенных складок. «Поттер, ты что на платформе устроил?» Сходу наехал мой соперник. «Но у меня где наедешь, там и слезешь, и тебе не хворать. Как же низко пали аристократы, я с тобой уже дважды поздоровался, а ты так и не ответил ни разу». Поздоровался он. «Ты зачем сбежал сразу? Меня с отцом на платформе чуть не растерзали, пытаясь подробности о знаменитом Гарри Поттере выяснить. Лучше тебя, чем меня». Драко даже не нашел, что ответить на это заявление. Зато нашла Грейнджер. «Ты Гарри Поттер», — воскликнула она. «Знаменитый победитель того, кого нельзя называть. Я о тебе все знаю. Ты ошибаешься, как обычно. Я не герой», — ответил я и незаметно подмигнул Драко. «Ну как же, вот и шрам у тебя на лбу. Это не шрам. Это я татуировку АЦДЦ закончить не успел. Вот, смотри», с этими словами я распахнул мантию и показал свою футболку с характерным логотипом. Далее девочка стала приводить все больше доказательств, что именно я тот самый Гарри Поттер, победитель злобных магов, а я все больше отпирался. В ход шли логика, софистика, придирки к аргументам и соскакивание с темы. Я использовал любые приемы, чтобы убедить всех в том, что я не тот самый мальчик, который выжил. Тролль – это характер. Забавно было наблюдать за этими детьми, лицо Рона, по мере нашего спора, вытягивалось все больше. Он уже поверил, что я герой и по мере моих аргументов все больше и больше в этом разуверялся. Гермиона раскраснелась и уже почти кричала, ей было все равно, о чем спорить. Наша перепалка перешла в некое соревнование, и ей было важно выиграть у меня. Драко же сначала с недоумением, затем с пониманием и интересом все больше наслаждался представлением. Только Невилл и спутники Драко не понимали, о чем речь. Когда мы пошли уже по кругу, применяя те же аргументы, что уже были, мне это наскучило. Ладно, убедила, я тот самый Гарри Поттер, легко согласился я со следующим аргументом. Нет, не так, ты не можешь быть. Уже по инерции выдала реплику Гермиона и осеклась, осознавая, что что-то изменилось. Я говорю, что ты меня убедила, и я буду тем самым Гарри Поттером, специально для тебя, девочка опять надулась. Так, надо срочно тему сменить. Еще одного раунда на тему геройства я не выдержу. Вот как надо, учись, драка. А чему учиться? Как болтать без умолку? Слегка опешил блондин. Как представляться? Я тебя полчаса убеждал, что я и есть тот самый Гарри Поттер, и ты все равно не поверил, а тут поупирался слегка и уже меня убедили в этом. Кстати, не представишь своих друзей? Это Крэб, указал на мальчика за правым плечом, это Гойл, соответственно за левым. Дальше я представил себя и всех в купе. Когда я представлял Рона, Драко слегка скривился. Интересно, от чего? Как я понимаю, Рон из семьи волшебников, и социального неприятия вызывать не должен, но вызывает. Надо бы побольше об этом узнать, но потом. Так ты маглорожденная, ткнул в Гермиону пальцем Драко. Я, не вставая, резко перехватил палец и провел легкий болевой захват. Драко, маглы, это унизительная, подлая кличка, которая унижает и того, о ком говорят, и того, кто ее использует, поскольку говорившему не хватает смелости или образования на нормальное оскорбление. Меня, как выросшего в обычном мире, такое прозвище задевает. Так что от своего достойного соперника я ожидаю либо приличного названия Николы, либо прямого оскорбления, за которым последует поединок, произнес я ледяным голосом. Отпустив палец блондина, я переспросил, так что ты имел в виду, что Гермиона просто родилась в семье Николдунов, или ты хотел ее оскорбить, и ты не боишься драться со мной, Крэбом и Гейлом? Боюсь, вон они какие здоровые, но все равно стану. Это один из моих принципов. Намеренное причинение физического, морального или материального вреда мне или моим близким должно быть наказано. Впрочем, верно и обратное. В этот раз, я просто интересовался, из какого мира она пришла, но на будущее, про оскорбление я учту. Почему слово «маглы» тебя так задевает? Тут я прочел всем маленькую лекцию о том, что это значит, как оно связано с другими оскорблениями и мое личное мнение, что это один из методов манипуляции молодыми волшебниками. А поскольку я не терплю над собой обмана, мне это не нравится. Остальные прониклись, даже Крэб с Гейлом. Никому не нравится осознавать, что тобой пытаются управлять, пусть и так завуалировано. За этими разговорами мы не заметили, как прибыли к конечной станции. Гермиона в спешке убежала к себе в купе переодеваться, ну а мы и так были уже в мантиях. Подхватив глюка, я отправился на перрон. Глава 12. Нахрен значит Гриффиндор? Примечание к части. Перед прочтениями и во время настоятельно рекомендую прослушать песню «Король и Шут», «Злодеи в шапках» https://www.youtube.com/watch/v1ux6rai.pyot0list.flq57fxhnrnqbt3ktvnva-index3. А вот эту картинку я рекомендую посмотреть уже после прочтения, так как спойлер. https://www.dahrubarbaralbumsusirpitz10001hpspng. Картинка была предоставлена художником Дниилой Кузьмичевым. Если вам понравилось, то обязательно зайдите к нему на сайт http://www.dahr.ru. Он хороший художник, коммунист и вообще наш человек. Вот этот его рисунок собственно и вдохновил меня на написание данного фика. http://www.dahr.ru/Harz.pg. Вынул шапку и проговорил. В свое время сам великий Карл ее носил. Король и Шут, злодей и шапка. На выходе стоял мой старый знакомый, Хагрид, и, размахивая здоровенным керосиновым фонарем, зазывал всех первогодок. Значит, мне туда. Собрав всех вместе, он повел толпу малолеток в лес. Поскольку был уже вечер, то почти ничего не было видно, и деревья виделись сплошной темной массой, которая не вызывала особого желания туда идти. Что-то мне это все напоминало, но что? Я стал усиленно думать, пытаясь поймать нужную ассоциацию, и тут меня осенило. Вот оно. Так, мне нужен Драко. Рон и Гермиона и так были рядом. Мой соперник обнаружился в компании своих приятелей неподалеку. Драко! Привлек я его внимание криком. Вот только на бурную реакцию окружающих я не рассчитывал. Случилось следующее. Представьте, идет по темному, страшному лесу толпа детишек, стараясь не отстать и, не дай бог, не потеряться. Нервы натянуты как струны, Все чувства напряжены и работают в режиме перегрузки, стараясь найти и заметить опасность. Страх провоцирует выделение кучи адреналина, и тут, в тишине ночного леса, вдруг раздается громкий крик. Паника началась сразу. Те, кто не поддался страху, были просто зажаты толпой. Визг и крики сопровождались топотом ног учеников и треском новеньких мантий, куски которых оставляли на окружающих тропинку кустах испуганно бросившиеся в рассыпную владельцы. Хагрида чуть не затоптали улепетывающие вперед, увлекая его с собой дальше по дорожке. В мгновение ока на тропинке оказалось всего 6 человек. Я с Роном и Гермионой, которые хоть и испугались, но вместо побега вцепились в меня как клещи, и Драко, которого прижали с двух сторон его сквайры, оберегая от опасности. Как я смотрю, просто поздороваться ты никак не можешь. С изрядной долей сарказма в голосе сказал Драко. Мне надо поговорить с тобой приватно, вот я и обеспечил подходящие условия, не моргнув глазом, выкрутился я, хотя ничего подобного не планировал. Достав из кармана новенький фонарик, я посветил по сторонам, чем вызвал изрядное любопытство у всех, кроме Гринджер. Что такого важного ты хотел сказать, для чего потребовались вот такие меры? О, мой прозорливый соперник, пришло время для первого пари. Спорю, что нас будут вести по темному лесу, несмотря на наличие средств освещения, каких-нибудь летающих свечей или фонарей, затем нас будут морозить, ведя по дну ущелья или по воде, затем запрут всех вместе в маленькой комнате, чтобы мы тесно стояли и могли слышать разговоры друг друга. Затем нас проведут в светлый теплый зал, где нас разделят на группы. Напоследок обязательно будет роскошный ужин, именно роскошный, будут мясные блюда с кучей салатов и гарниров, и обязательно закончится все неимоверным количеством сладостей. Ладно, спорим, а на что? На щелбан, конечно. Скрепив пари рукопожатием и доверив Гермионе разбить, мы отправились дальше по тропинке, подсвечивая себе фонариком. Вскоре мы вышли к озеру, где рядом с пришвартованными лодками толпились остальные первогодки. Хотя и не все, Хагрид до сих пор бегал по лесу, выслеживая и доставляя группки разбежавшихся детишек. Я же, застолбив себе крайнюю лодку, многозначительно поглядел на Драко, отчего тот нахмурился. Через пару часов, наконец собрав всех потеряшек, основательно продрогшие молодые волшебники загрузились в лодки и поплыли в Хогвартс. Замок, показавшийся на берегу, был величественен и прекрасен. Грамотная подсветка создавала впечатление, что ярко освещенная крепость висит в небе. Все было сделано так, чтобы сразу создать ощущение чуда. Не сказать, что вид мне не понравился, но вот очередное подтверждение того, что нами пытаются грубо манипулировать, настроение не улучшило. Выгрузив нас из лодок, Хагрид отвел нас к высокой худой женщине в островерхней шляпе. Это была заместитель директора Минерва МакГонагалл, а дальше она нас отвела в небольшую комнату и попросила подождать перед распределением на факультеты. Я же мысленно отметил еще одну галочку в списке и многозначительно посмотрел на Драко, отчего он как-то занервничал. Хотя тут он был не одинок, забег по лесу, от которого большинство детей выглядело как грязные оборванцы, поездка по холодному озеру в Шотландии в сентябре заставила большинство присутствующих дрожать и мандражировать. Постепенно начались разговоры о распределении и как оно будет происходить. Многие обсуждали, куда хотят попасть. Рон хаял слизеринцев и утверждал, что надо будет сразиться с троллем. Кто-то говорил о том, что надо будет петь, а кто-то утверждал, что распределять нас будет разумная шляпа. Про шляпу как раз правда, об этом в истории Хогвартса написано, да и в справочнике Ньюта Саламандера упомянуто. Сложив вместе тролля, песню и шляпу, у меня в голове щелкнуло, и появилась идея, из глубины памяти всплыла песенка про злодея и шляпу с очень подходящим сюжетом, ну а напугать это стадо мелких магов сам Бог и его святая инквизиция велели. «Берегитесь шляпы!» — громко прокричал я, чем сразу привлек всеобщее внимание. «Рон, ты тут распинаешься, что все темные маги на Слизерине, однако самые темные как раз умирают, надев шляпу. Всем известный факт, что Гриндевальд и тот, чье имя не произнести через шляпу не проходили», — заявил я, «а также всем известный факт, что если уверенно и публично заявить о чем-то не сильно важном и не противоречащем известным фактам, то большинство из-за лени разбираться просто поверит. Хе-хе. Например, если заявить, что ласточки летают задом наперед, то никто не поверит, а вот если заявить, что в этом году из-за теплой зимы половина популяции ласточек не полетела на юг, то большинство поверит, потому как им лень искать опровержение или подтверждение этого факта. С этой шляпой есть известная легенда, что она принадлежала жуткому тирану Карлу Великому, завоевавшему пол Европы. К Годрику она попала, когда он победил своего друга, а теперь противника Карла в битве. Ужаснувшись деянием Карла, Годрик испугался, что сможет стать таким же кровавым тираном, и попросил своих друзей зачаровать шляпу. Если появится очередной ужасный завоеватель, то, надев эту шляпу, он снимет ее только вместе с головой. Так Годрик установил ограничение на свою силу. Только вот шляпа впитала от своего первого владельца самые темные его мысли и желания, и поэтому как только ее перестали ограничивать сила и разум Гриффиндора, стала убивать вообще всех конкурентов на величие. Так что берегитесь, вы можете еще не знать того, но если ваша судьба стать великими, то шляпа оторвет вам голову. По толпе детишек понесся гомон разговора, все обсуждали новость. Самые начитанные сразу вспомнили про Карла Магнуса и сопоставили даты образования Хогвартса и его правления. Вывод был, что это, возможно, правда. Самые напуганные сразу поверили, им рациональное объяснение не нужно, просто очередная страшилка легла на подготовленную почву. Тут, добавив очередную порцию ужаса в котел общей истерии, через комнату пронеслись привидения, и нас наконец провели в большой хорошо освещенный зал, где стали распределять с помощью шляпы. Это было шикарное представление, цирк Дю Солей отдыхает. Дети плакали и не хотели идти на сцену, при надевании шляпы у некоторых вообще истерика была, учитывая, что после забега по темному лесу, пострадавших хоть и почистили, но одежду чинить не стали, то большинство выглядело как жертвы похищения, а все действие напоминало триллер или ужастик класса. Здоровый волосатый дядька тащит оборванного плачущего и упирающегося мальчишку на сцену, где на него напяливают ужасную хрень, которая выглядит как жутко грязный колпак Ку-клукс-клана. Увидеть это хоть один полицейский или попечитель в нормальном мире, школу закрыли бы раз и навсегда. Преподаватели были в недоумении, первый раз такое, что дети не хотят надевать шляпу и даже панически ее боятся. Некоторых первогодок Хагриду с Филчем, завхозом школы, пришлось буквально силой держать, пока шляпа их распределяет. Хотя были и исключения, например, Драко Малфой, сначала паникующий как все, увидел ухмыляющегося Поттера и понял, что это очередная его выходка, и уже гораздо спокойнее прошел распределение. «Вот дошла очередь до меня, Гарри Поттер!» — выкрикнула уже изрядно уставшая МакГонагалл, вызвав нездоровое оживление в зале. Гордо иду мимо вытянувшихся рож преподавателей и учеников, они явно не такого героя ждали. Подхожу и сажусь на этот их табурет позора. Шляпу я не боялся, так как сам же страшилку и придумал, но, как оказалось, шляпа боялась меня. Точнее, она боялась моей прически и ни в какую не хотела надеваться на мой пиковый ирокез, обмотанный колючей проволокой. Еще бы, кто же в здравом уме захочет на моток колючек садиться, вот и она не хотела. Шляпа тряслась, поджимала поля, вырывалась и материлась. Меня посылали в Дурмстранг, Шармбатон и, в конце концов, даже нахер. В связи со столь яростной экспрессией нашего артефакта и явно выраженным наследием ученика, который смог совершить свой первый подвиг еще в младенчестве, подобно античному герою Гераклу, я думаю, мы можем со всей ясностью решения распределить героя на Гриффиндор. Взял слово директор, прекратив этот балаган и отпустив меня. За столом бунтарей меня встретили радостными овациями. Ко мне сразу подсел Рон, Гермиона и так сидела напротив, еще к нам быстро присоединились братья Рона, двое близнецов Фред и Джордж, стали нас расспрашивать, не знаем ли, почему в этот раз распределение прошло столь весело. Не сговариваясь, Рон, Гермиона и даже Невилл указали на меня, как на основную причину. «О-о-о, мы чувствуем родственную душу», — хором сказали они. «Ха, врете, не можете вы такого почувствовать, всем известно, что у рыжих души нет», — выдал популярную шутку я. «И откуда ты это знаешь?» Дополняя реплики друг друга, в режиме долби звука проговорили братья. «То есть о самом факте отсутствия вы не спорите?» «Забавно. Я думаю, нас ждут великие дела», — ошеломил я их. «На этом моменте нас прервали, поскольку всех учеников уже распределили, и слово взял директор. Он объявил пир и постращал смертью любого, кто пойдет в запретный лес, как будто я их мало напугал. После такого приветствия не удивлюсь, если большинство детей вообще из комнат выходить не будут». Удивил еще одной смертельной опасностью, но теперь уже в школе и, выдав какой-то бред, наколдовал жрачку. Как я и предполагал, было много всякой вкуснятины на любое пожелание, пища обильная и калорийная. Поймав взгляд Драка, который сидел в некотором отдалении за столом слизеринцев, я многозначительно ему подмигнул. Переведя взгляд на наш стол, я увидел страшное. Рон, схватив руками куриные ножки, с жадностью их поедал, громко чавкая и пытаясь говорить в это время. «Рон, ты чё творишь?» Мой крик смог перекричать шум в зале. «Этот замок еще бубонную чуму помнит, а эти столы если и дезинфицировали, то разве что поливая их пивом. Тут на каждой доске холера, тиф и столбняк. Ты что, сдохнуть захотел? Вилку с ножом как раз в Англии придумали, чтобы грязными руками чистую еду не заразить. Не позорь предков и не ешь руками». Тут я обратил внимание, что вокруг стоит гробовая тишина и мой экспрессивный спич слушают все присутствующие. Живя с тетей Петунией, невозможно не подцепить некоторый пиетет по отношению к чистоте и нелюбовь к микробам. Поступок Рона меня глубоко возмутил, и я просто не мог удержаться, но похоже говорил я все-таки громче, чем следовало. Оглянувшись, я увидел, что маги смотрят на меня, кто с удивлением, кто с возмущением. Рон вообще замер, как статуя, с открытым ртом. Дети из простых семей, знакомые с гигиеной, о ее применении в магическом мире как-то не подумали, и теперь с ужасом смотрели на свои тарелки. Кто-то достал носовой платок и стал судорожно чистить вилку с ножом, кто-то отодвинул тарелку подальше, а одна девчонка не выдержала и, позеленев, выбежала в сторону туалета. Остаток ужина прошел как-то скомканно, большинство ели аккуратно и с некоторой опаской, даже старшекурсники. Рон медленно и неуклюже ковырялся в тарелке вилкой, нож он так и не использовал. Даже десерт не особо оживил вечеринку. Когда объявили конец ужина, старосты с видимым облегчением вскочили и повели нас в общежитие факультетов. Больше ничего особенно запоминающегося не случилось, или я просто устал и живые портреты на меня особого впечатления не произвели. Кое-как прослушав вводную, добрался до кровати и, скинув верхнюю одежду с обувью, уснул. Один, кстати, Карл Великий, считается одним из возможных претендентов на персону короля Артура. По другим источникам Карл Великий, король Артур и некто Готфрид Бульонский, как же похожи на Годрика Гриффиндора, это трое великих, которые друг друга очень хорошо знали. Так что история про шляпу может быть к правде куда ближе, чем кажется. Глава 13. Хорошими делами прославиться нельзя. Примечание к части. Глава хорошо идет под тараканы. Улыбайся, это раздражает всех. https://www.youtube.com/watch/v/ukhgrus1e. Смейся, я хочу слышать громкий смех. Улыбайся, это раздражает всех. Привет, папа. Это я, Драка. Первая неделя в Хогвартсе была интересной. Уроки трансфигурации скучные, а вот крестный хоть и страшный, но интересный. Как ты просил, сблизился с Поттером. Герой и так на виду. Это было несложно. Он очень необычный, на распределении шляпа отказалась на него надеваться и, вопреки традиции, на Гриффиндор его послал директор школы лично. Кстати, ты не мог бы уточнить, не принадлежала ли распределяющая шляпа Карлу Великому, и нет ли сказок о том, что она отрывает головы злодеям? Я лично не верю, что его распределили правильно. Он типичный слизеринец, хитрит как дышит. Например, в первый день мы заключили пари о том, как нас доставит в замок, и он написал почти весь путь, хотя и не был тут ни разу, и расспросить ему было некого. Когда я признал поражение и попросил объяснить, как он все узнал, он мне дал весьма очевидное объяснение, но которое никто не видит. Оказывается, учениками начинают управлять еще до начала занятий. Роскошный обед в первый день нужен, чтобы вызвать в нас чувство благодарности и общности. Как сказал Гарри, когда мы едим, наше тело вырабатывает какие-то вещества, заставляющие чувствовать наслаждение. Чем вкуснее еда, тем больше наслаждения. В этот момент можно подсунуть нужную мысль или образ, чтобы человек думал, что наслаждается не просто едой, но еще и мыслью. Вот и нам подсовывают чувство наслаждения в школе и на определенном факультете. Поэтому ужин и начинается только после того, как мы прошли распределение, чтобы первый прием пищи был в новой компании, а вкусная еда должна притупить недостатки окружения и школы. В прошлом, когда детей отправляли в школу, многие даже в богатых родах голодали, и такой обед запоминался надолго, но потом, уже в прошлом веке, даже большинство маглорожденных, кстати, Гарри очень не любит это слово и предпочитает звать их первомагами, то есть магами в первом поколении, могли позволить себе вкусную еду, и прием перестал работать так хорошо. Поэтому нас стали возить на поезде, который идет 10 часов, а купить там можно только сладости, чтобы ученики специально проголодались. Логичнее и дешевле сделать портал, но гоняют специальной дорогой артефакт поезд. Как рассказал Поттер, это специально делают для контраста. Если, например, опустить палец сначала в холодную воду, а потом в горячую, то она покажется куда горячее, чем если просто опустить туда палец сразу. Я попробовал, работает. Так и тут, сначала ждут, чтобы ученики проголодались, потом ведут через темный лес и дают нам замерзнуть, для этого и везут по озеру, а потом показывают яркий светлый замок, помещают в теплую светлую комнату и кормят до отвала. Важно первое впечатление, поэтому по холодному озеру и возят только первогодок. Так мы думаем о школе и всех, кого увидим, лучше, чем следовало. И это еще не все. Если среди учеников попадется особенно стойкий и не попадется на манипуляцию, учеников перед распределением собирают вместе, ненадолго, специально, чтобы общее настроение передалось всем. Опять же, это так просто, но увидел только он. В незнакомой ситуации, мы обычно смотрим, как ведут себя окружающие, и копируем их поведение, иногда даже не специально. Вот если все вокруг замерзли и грустные, то стойкие одиночки также почувствуют озноб и грусть. Кстати, Гарри думает как-то странно, подмечая такие вещи, которые другие не видят. Вот еще пример. Через неделю занятий посреди дня в замке раздался дикий грохот. Когда мы все выбежали посмотреть, в чем причина, то увидели, как живая лестница Хогвартса перемещается и тащит за собой оторванный кусок перила и балкона, попутно сбивая со стен портреты. Это просто Гарри надоело гадать, куда идет очередная лестница, и ждать, пока она повернется. Он достал где-то толстую цепь и привязал перила лестницы к перилам площадки, но магия лестницы оказалась сильнее и вырвала кусок балкона. МакГонагалл стала отчитывать его прямо там, а он заявил, что если они лестницы сами починить не в состоянии, то должен же кто-то этим заняться. Раз лестницы не ведут куда надо, могут сбросить учеников, значит они сломаны и нуждаются в ремонте, что он и попытался сделать. Потом выдал целую речь о бытовой безопасности, под конец он даже наоборот сам МакГонагалл отчитал. Если вдруг кому плохо станет, по таким пролетам и не добежать до медкабинета. Потом стал призывать всех послать письма в министерство, чтобы они выделили деньги на нормальные лестницы. Все, что он говорил, очевидно и логично, но никто раньше не замечал, как неудобны и просто опасны лестницы в Хогвартсе. «Папа, а ты с этим помочь не можешь?» Хотя некоторые его способы решения проблем очень эффективны и нестандартны, для их применения нужна смелость, или даже запредельная наглость. Вот еще пример. Ты, наверное, помнишь, что большинство дверей в Хогвартсе зачарованы, и для их открытия нужно либо сказать пароль, либо выполнить какое-то действие. Самое противное, что часть таких дверей страдают сильной формой завышенного самомнения и требуют, чтобы им кланялись или униженно просили разрешения войти, еще и оскорбляют, если отказываешься. Это наверняка идея очередного придурка с Гриффиндора, весело им смотреть, как аристократы перед деревяшками на колени становятся. Директор с учителями ничего не делают, как мне Дамблдор объяснил, это чтобы научить нас смирению перед обстоятельствами. Только вот Гарри плевать на обстоятельства. Когда очередная дверь отказалась пускать нас на общий урок по истории магии, Поттер сказал, цитирую, «Если ты, обструганный дендрофекальный выщепок, немедленно не пропустишь меня внутрь, то круто пожалеешь. Я сделаю с тобой такое, что все двери, картины, ученики и даже тараканы будут тебя избегать. Кто-то, может, тебя пожалеет, кому-то будет противно, но абсолютно все будут знать, что тут стоит та самая дверь». Деревяшка, конечно, отказалась, еще в ответ прошлась по умственным способностям парня. Гарри же просто достал из кармана сумку с красным крестом, оттуда вынул пузырек, повернулся к нам и сказал, что в пузырьке нечто, называемое нашатырный спирт, после чего вылил весь пузырек на несговорчивую дверь. Вонь пошла невыносимая, ни одно из зелий крестного так не воняет. Я первый раз видел чихающую и рыдающую дверь. Уроков в тот день у нас не было, дверь почистили, но все теперь так ее и зовут, Вонючка. Гарри здорово влетела. Я думал, его вообще выгонят, но нет, просто назначили отработки, и я не уверен, но, похоже, теперь у Гарри в замке закрытых дверей нет, они все перед ним сами раскрываются, лишь бы не стать еще одной той дверью. Перед ним на моих глазах даже секретный проход открылся. «Папа, помнишь, я просил у тебя новую метлу в подарок? Я передумал. У нас был первый урок полетов на метлах, не сказать, чтобы он мне был нужен, но идти пришлось. На уроке Невилл Лонгботтом не справился с управлением метлы и, взлетев выше замковых стен, свалился с метлы. Когда он падал, Гарри резко выбросил какой-то сверток из своего кармана. Пролетев по воздуху пару ярдов, предмет развернулся в ковер и ловко поймал падающего неудачника. Он даже не пострадал. Я и не знал, что ковры летать могут. Далее урок прошел, как задумывался, но Гарри, попробовав раз, напрочь отказался летать на метле. Заявил, что на это пыточное приспособление, придуманное чокнутым извращенцем, не сядет. Мало того, что опасное, как продемонстрировал Невилл, так еще и неудобное. Мадам Хуч его еще плохо знает, поэтому решила поставить на место и заявила, что он еще маленький судить о таком, и ничего извращенного в метлах нет. Поттер за словом в карман никогда не лезет, вот и тут сразу сказал, что когда девчонки летают, то снизу у них под мантией трусы видно. Слух об этом быстро по школе пошел, все девчонки теперь на метлах летать стесняются. Если летают, то только в штанах. Потом вообще заявил, что волшебники такие мелкие потому, что с детства яйца об метлы отбивают, а те как раз вырабатывают гормон роста. Тренер разозлилась и заявила, что будет снимать с него по одному баллу за каждую минуту, что тот будет на земле. В ответ Гарри уселся на свой ковер и взлетел. Он так все занятие лежа отдыхал. «Пап, он похоже прав насчет роста, я с 6 лет летаю и все мелкий, а Крэба с Гейлом на метлу не загонишь, вот они и здоровые такие, так что не надо мне метлы. Пока больше ничего интересного нет, желаю тебе всего наилучшего, твой сын Драко». П.С. Папа, выясни, что такое щелбан, фофан и пендель. Когда я пари проиграл, то вроде как выиграл щелбан, хотя по логике должен был проиграть. Пока Гарри мне его не отдал, сказал, что в конце года сочтемся. Мы договорились, что 5 щелбанов это 1 фофан, а 5 фофанов пендель. Он сначала хотел по 3, но я сторговал по 5. Правда, так и не знаю чего. Глава 14. Темные времена. Примечание к части. Пхеатхеркитс мадимедат хингстхаты донтеусу алыдо. Рейл републиц. Гатто бебат. Хттпс www.youtube.com/watch-vdkb-6f-44xbolist-flq-57xhnrn-qbt-3ktvn-2. Сауси и мгат. И мгатто бебат. Противный холодный ветер тоскливо завывал в пустых коридорах древнего замка. Депрессия – это не всегда состояние души, иногда это еще и дизайн. По коридору шел мрачный мальчик, всем своим видом излучая недовольство. Даже замковые привидения старались держаться от него подальше. С памятного распределения по факультетам прошел месяц. Это был один из самых неприятных месяцев в моей жизни. Очень тяжело современному технократу попасть в средние века. В первую ночь я не заметил этого, но тут абсолютно нет электричества и бытовых приборов. Как выяснилось, они тут просто не выживают. На второй день моего пребывания тут сломался плеер, и я остался без музыки, затем перестали работать фонарики и даже наручные часы. Вскрыв их на ремонт, у меня глаза на лоб полезли от удивления, электронная плата была свернута в трубочку, а все компоненты собраны в контур звезды. Я сначала подумал на привидения и изрядно достал их своими подозрениями и расспросами, но это не они. Я так и не выяснил, что или кто портит технику в Хогвартсе, но обязательно разберусь. Пока же без музыки, компьютера и телевизора было тоскливо, но не скучно. Первая пара недель была занята обустройством быта, жить в комнате с еще 3 парнями было непривычно. А когда Рон опять обожрется на ужин тыквой с бобами, так еще вонюче, громко и неприятно. Соседи мне попались неплохие, но я все же привык к своей комнате и иногда хочется просто побыть одному. Спасение пришло в виде моего чемодана лаборатории. Разложив его рядом с кроватью, я получил свое собственное помещение, где и зависал регулярно. Далее мою скуку развеял глюк и, как выяснилось, Дадли. Каким же образом, спросите вы? Ао, последний месяц перед отъездом я спал мало и нерегулярно, слишком много всего надо было успеть, так что проголодавшийся глюк спал на голове у Дадли. Пока я был занят, мой кузен решил научить моего питомца паре трюков. Ну а поскольку глюк практически питался его снами и мыслями, соответственно прекрасно понимал, что от него хотят, то дела шли успешно и быстро. Все бы хорошо, если бы не выбор трюков. Первой фразой, которую выучил Минигриф, была помогите, я заколдован. В обычном мире это безобидный трюк, которым можно развеселить гостей. В школе малолетних магов, где, как показал первый урок трансфигурации, реально можно оказаться заколдованным в какое-либо животное, шутка приобретает совершенно другой смысл. Представьте себе, идет молодой маг по школе, тут рядом приземляется какая-то яркая незнакомая птица и говорит человеческим голосом, что ее заколдовали. Кто-то бежит за преподавателем, кто-то пытается поймать, а кто-то расколдовать самостоятельно. Вот тут идет вторая часть трюка, как только на глюка направляют палочку, то превращается в свою истинную форму, кричит неуч. Иногда меняет цвет или запускает разноцветные искорки, после чего улетает, оставив ошарашенного мага. Сперва мне это даже показалось смешным, особенно когда глюка пытался расколдовать Снейп. Память о его вытянувшейся роже будет греть меня долгие вечера на отработке, во время чистки котлов. Следующий трюк глюка был еще менее смешным. Идешь ты так по коридору, и вдруг из темного угла раздается «Продай душу» и дикий хохот. Смеяться глюк вообще любит и прямо коллекционирует различный смех, который услышит. Может тихонько хихикать, задорно смеяться и громко ржать, все разными голосами. Издавать звуки он может и в форме крысы тоже, что стало для меня неприятным сюрпризом, когда я, не заметив его в темном углу, чуть заикой от его смеха не остался. Впрочем, тут я не одинок, многие в школе познали ужас хохотунчика из угла. Затем начались проблемы, кто-то посчитал меня темным магом, заколдовавшим приятеля, часть решила, что Рона, видно, из-за красной раскраски мини-грифа. Часть решила, что глюк – это моя вторая форма, и я незарегистрированный анимаг. В итоге со мной решили поговорить серьезно, что превращать людей в зверей нехорошо, а скрываться от закона плохо. Как обычно, говорить решили кулаками, первые пару групп я отлупил, 3 года карате и утренних занятий даром не прошли. Я тут в школе вообще один из самых мощных, для своего возраста. Магам, видно, очень лень заниматься физическим трудом, тут все либо худые и хилые, либо толстые, даже преподаватели. Догадайтесь, кто тот единственный ученик, кто по утрам зарядку делает и бегает. Хотя мне это не сильно помогло. Старшекурсники просто оглушили меня заклинанием и беспомощного отпинали. Самое обидное, что это были наши, с Гриффиндора. К сожалению, они были не одиноки, потом и остальные курсы присоединились. Ну ничего, я подрасту, подучусь и посмотрим кто кого. Несколько преподавателей также, как и Снейп, попались на эту штуку и назначили мне отработки, но сначала они сняли какие-то баллы, но поскольку мне было на них наплевать, воспитывать меня стали физическим трудом. Однако были и хорошие моменты, несколько студентов подошли и прямо сказали, что пытались расколдовать моего попугая и напортачили, что он теперь полукрыса, и попросили прощения. Таких смелых и честных я взял на карандаш и стал активно поддерживать с ними отношения. Среди них, кстати, был мой сосед Симус Финниган. Также нашлись сторонники, и даже поклонники моего темномагического таланта, таких я тоже запомнил и старался держаться с ними на стороже. Однако были 2 поклонника, оценившие саму шутку. Задумка моего кузена просто привела в восторг Фреда и Джорджа. Теперь они периодически достают меня своими идеями и пытают на тему новой проказы. Отдельной категорией проблем были преподаватели и магия. В первый месяц нас ничему особенному не учили, так, теория и простые операции. Как работает магия, непонятно, но надеюсь в будущем разъяснят. Сейчас же тупо просит заучить одно или другое заклинание. И не сказать, чтобы они у меня хорошо получались, мой научный склад ума дико мешает. Ну не могу я понять и принять, что от моих движений и слов возникает свет. Это противоречит законам термодинамики. Откуда идет энергия и как преобразовывается. Так что я еще ни одного заклинания не сотворил. Ну не могу я делать то, чего не понимаю. Пусть и видел магию своими глазами и даже творил. Хотя и тут я умудрился отличиться. За ужином в общей зале как-то стали меня подкалывать, что герой ничего не может. У меня и так стресс. Я и психанул. Сказал, что просто заклинания слишком простые, я к более сложным привык, вот теперь переучиваюсь, а это всегда сложнее. Со Слизерина кто-то и крикнул, кастани тогда масштабные. Ну я и ляпнул со злости, не думая, что вспомнил. Пыханглу им глоу навк, ктулху эрльех вгах нагл вхтагн, я-я, ктулху вхтагн, я-я, ктулху вхтагн. А дальше случилось то, что меня чуть не заставило обгадиться. Резко погас свет, замок пару раз тряхануло, а преподаватели тревожно повскакивали со своих мест и начали что-то колдовать. Я уж обрадовался, думал, меня выгонят теперь. Нифига, поругали, наказали и даже не объяснили, что это было. Я, конечно, древних призвать не стремлюсь, но сам факт, что зов Ктулху имел какой-то эффект, меня неприятно удивил. Репутация темного мага ко мне приклеилась еще чуть больше, ну хоть по поводу моей слабости в магии подкалывать перестали. Единственным предметом, который мне понравился и имел хоть какую-то логику, было зельеварение, к сожалению, и тут мне повести не могло. Преподавал этот предмет настоящий фашист. Снейп не взлюбил меня с первого взгляда, на первом уроке завалил вопросами, на которые я никак не мог знать ответов. Поснимал кучу баллов, а потом еще и отработки назначил. Объяснять по предмету ничего не хочет, только обзывается. Самое противное, что это один из немногих предметов, которые мне интересны, и просто послать его я не могу. Приходится ходить к нему в подвал каждый день и драить его котлы. Хорошо, что тетя носовала с собой почти центнер чистящих средств. Без них не знаю, что бы делал. И как вишенка на торте, вот еще один факт или факт. Теперь уже все говно. Если самый мрачный преподаватель, глава факультета темных магов, каждый вечер вызывает ученика, у которого репутация темного мага, якобы на отработке, то что это значит? Значит, этот ученик точно темный маг, и его там учат темной магии. Я уже даже не отпираюсь, бесполезно. Забавно, что многие первомаги дети Николов боялись попасть на Слизерин из-за того, что типа грязнокровкам там плохо. Попробовали бы они побыть темным магом на Гриффиндоре. Дружить никто не хочет, обзываются еще и дерутся, но всегда подло. Только одному по роже дашь, как со стороны прилетает ступифа или петрификус, и меня просто избивают. Жаловаться старостам бесполезно, ну снимут они баллы, дальше что? С нашей деканом я тоже не поладил. Похоже, мой вид и выступление на распределение не сильно ей понравились. Так что ей жаловаться тоже бесполезно, в крайнем случае на отработках нас отправляли вместе. Неважно, кто начал, важно, что вы все участвовали. Тьфу. Однако это не все неприятности, есть еще одна большая засада. Что же такого ужасного, спросите вы? Самое ужасное, то из-за чего последнее время меня преследует дикая депрессия. Это тот небольшой для остальных нюанс и большая проблема для меня. Хогвартс – это гуманитарная школа. Меня, самого крутого кодера и хакера последнего столетия, электронщика и физика, засунули в школу для детей, которые считают, что дифференциал и интеграл – это разновидность демона типа инфернала, квадратный корень – редкий ингредиент для зелья, синус – это часть носа, а косинус – такая же часть, только рядом один. Я прямо чувствую, как, находясь тут, постепенно тупею. Все время, что я тут провожу, я просто теряю. Тут не изучают точных наук. Нумерология, которую я сначала принял за математику, оказалась просто магией чисел. На ней детишки изучают, что если у тебя в имени 8 букв, то твое счастливое число 4, но только если ты не родился на 7-й день 10-го года и тому подобный бред. Чувство непонимания, побои от одноклассников и несправедливые придирки Снейпа смогли надломить мою волю. Я вспомнил, как надо мной издевался Дадли, и как плохо мне было тогда в школе. Я сам стал избегать общения, пару раз Рону и Симусу попало за компанию, когда мы возвращались из библиотеки. Не хочу, чтобы они пострадали из-за меня. Не знаю, что бы было со мной дальше, но разбирая свои вещи среди них, я нашел конверт. Это было письмо от Дадли. «Гарри, братишка, я решил написать это письмо после рекомендации от психолога. Он мне весьма доступно объяснил, что ты вполне можешь считать меня гадким и противным парнем. Меня очень взволновало это. Прости меня, я уже не тот дебил, каким был 5 лет назад, и, смотря на себя младшего, мне самому хочется дать себе звездюлей. Я был неправ и очень сожалею о том, как с тобой поступил. Мне неприятно осознавать, что мои прошлые подлые поступки до сих пор могут тебя беспокоить. Мне стыдно сказать это словами, поэтому и пишу это письмо. Когда ты его найдешь, скорее всего, будешь уже в своей школе волшебников. Надеюсь, у тебя там будет все хорошо. Ты останешься моим наглым, умным и ехидным кузеном. Если тебе там сложно, просто помни о своей семье, о друзьях и силах. Не забывай, как тебя боялась вся ваша школа, при том, что ты там и не побил никого почти. Ты думал, мне это неизвестно, но слухи о тебе много где ходили. Маг ты или нет, не знаю, а вот злобным гением тебя назвать можно с полным на то правом. После того, как выгнали последнего учителя, который занижал тебе оценки, вспомни, какая у тебя стала репутация, весь пригород новость обсуждал. Если что, включи фантазию, я знаю, что она у тебя есть. Я понимаю, что ты привык полагаться на технику, но ты куда больше, чем простой ботан. Используй, что имеешь, и покажи им там всем. Не дай промыть себе мозги. П.С. Помни, что теперь вместо хулигана и обидчика у тебя есть брат. Если станет тяжело, напиши, я приеду и сам вломлю кому угодно за то, что посмели обижать моего младшего братишку. Письмо Дадли вызвало целую бурю чувств. Тут была благодарность, сочувствие, чувство поддержки и злость. Злость на самого себя, я кучу времени вложил в свою подготовку. Стальная крыса тоже попадал на планеты без технологии и смог выбраться оттуда. Чем я хуже? Кузен прав, они хотят темного мага, они его получат. Шляпа меня так и не распределила, может, мне место на Слизерине? Если так, то я тут неправильно воюю, я пытаюсь переломить грифов силой, а силы у меня пока нет. Как говорил Зара, не можешь стать львом, стань лисой. Все видят темного мага, значит, надо стать белым. Буду белой пушистой лисой, тут надо действовать хитростью и, кажется, у меня есть подходящий план. Один, это английская шутка, я не уверен, что она хорошо перевелась на русский. На английском присутствует некая игра слов, где синус – это носовые пазухи, и о них большинство знает из рекламы средства от насморка. То, что синус – это еще и название тригонометрической функции, знают и помнят очень немногие, а сосинус еще и имеет предлог со, которым обычно обозначают нечто совместное, например, софаундер-соучредитель. Так и сосинус по аналогии воспринимают как нечто рядом с синус. Глава 15. Скитлс, добавь красок к жизни. Примечание к части. С праздником всех. Для того, чтобы проникнуться настроением этой главы, рекомендую не просто послушать, но и посмотреть клип. Пхеофспринг, оригинал пранкстер. https://www.youtube.com/watch-vq-p6qn8if8. Вел йоу и лэл си эдхирит самеса дайт сакче суп то йоу, ях. Пхеофспринг, оригинал пранкстер. В эту ночь близнецы, как обычно, возвращались из своей подпольной мастерской, которую они оборудовали в неиспользуемой аудитории. Хэллоуин уже через месяц, надо как следует подготовиться, и сегодня они занимались тем, что клепали навозные бомбы. Удачно разминувшись с Филчем, они проскользнули в гостиную и собирались уже идти к себе в комнату, когда огонь в камине резко вспыхнул и осветил силуэт одинокого кресла. Прыгающие отблески каминного огня не позволяли рассмотреть, кто сидит в кресле, но позволяли понять, что там кто-то есть. Загадочная персона слегка подвинулась вперед, этого было достаточно, чтобы близнецы узнали Гарри. То ли красный свет огня, то ли его вальяжные поглаживания своего питомца, то ли зловещая ухмылка, но что-то в этом образе Гарри вызывало опаску. «Господа, у меня для вас есть предложение, от которого вы не сможете отказаться», все так же ухмыляясь, произнес парнишка. «Опять делали навозные бомбы? Как примитивно, старо, неоригинально и обидно. Как насчет грандиозной шутки на благо общества?» Близнецы давно хотели вовлечь новую знаменитость школы в свои планы, его выходки с попугаем, дверью и лестницами затмили все, что до этого делали они сами. Вот наконец он сам пришел к ним с предложением. Он был прав, от такого предложения они не могли отказаться. Понедельник был простым днем, и ничего не предвещало беды, только близнецы Уизли ходили необычно тихие, а их мимика и жесты выдавали окружающим, что они чего-то ждут. Драко, повстречавший Поттера в коридоре по пути к завтраку, был необычно взволнован. На завтраке Рон хватанул блинчики руками и начал пихать в рот, как будто соревновался с кем-то. Внушения о чистоте стола и рук с первого ужина в школе уже успели забыться, и многолетняя привычка есть руками взяла верх. Надо заметить, что Рон был не одинок, руками за еду хватались многие. В общем, день прошел спокойно, никаких потрясений не случилось. Катастрофа разразилась на следующий день. Утром мадам Помфри, как обычно, провела быстрый осмотр медицинского кабинета и уже собиралась идти на завтрак, как к ней в панике прибежала первогодка с Хаффлпафа. Девочка была ярко-зеленого цвета и дико напугана. Быстро осмотрев ученицу, медсестра постановила, что ничего страшного нет, просто она умудрилась съесть пыльцу ирландских радужных фей. Пыльца бывает разных цветов, в зависимости от цвета крыльев феи, и не обладает особыми магическими свойствами, кроме как слегка увеличивает магическую составляющую зелья и способна изменить цвет кожи, если ее проглотить. Чем больше съешь, тем ярче цвет. Волшебница, видимо, стала объектом шутки. Ничего страшного, эффект сам пройдет через пару дней. Успокоив девочку и уже собравшись идти в столовую, мадам Помфри опять была остановлена очередным учеником. На этот раз это Кармак Маклагин с Гриффиндора, щеголяющий ярко-фиолетовым цветом. Как оказалось, это были лишь первые две ласточки, основной косяк прилетел позже. Студенты всех годов обучения были раскрашены во все цвета радуги. Кто-то паниковал, кто-то просто хотел узнать, как от этого избавиться, кто-то уже попытался вылечиться самостоятельно и сделал только хуже. Позавтракать в тот день медсестре так и не удалось. Поднявшийся было шум быстро утих, когда выяснилось, что опасности нет и раскраска сама пропадет через пару дней. Как показало расследование, не все студенты подверглись окрашиванию, меньше всего таких было со Слизерина, что не добавило им любви окружающих, поскольку все подозрения пали на них. Новая волна недовольства захлестнула школу, когда выяснилось, что краска не сошла после двух дней, у некоторых сменился цвет или стал более ярким, но естественный цвет кожи не вернулся. Это значит, что кто-то постоянно кормит учеников пыльцой. Проверка еды ничего не дала, за исключением овсянки, которую саму по себе можно приравнять к оружию массового поражения и угнетения, ядов и примесей в еде не обнаружено. Однако студенты продолжали ходить раскрашенные как пасхальные яйца. За поднявшимся переполохом никто не заметил ехидные ухмылки героя всей магической Британии и счастливые улыбки двух рыжих близнецов. Они и представить не могли такого размаха. Через неделю, утром в столовой и некоторых коридорах появились объявления, написанные красивым каллиграфическим почерком. Объявления гласили, что раскраска – это наказание неряхам, грязнулим и невежам, всем тем, кто не соблюдает правила гигиены и ест руками. Далее шла расшифровка цветов. Красный – не моет руки после уроков узнш. Оранжевый – ест во время чтения и читает во время еды. Зеленый – не моет руки после копания в земле. Синий – не моет руки после уроков зельеварения. Фиолетовый – не моет руки после туалета. Прочитав это, ученики сразу начали шум и даже несколько драк, особенно досталось фиолетовым. Они же не только едят руками, они же еще и здороваются за руку со многими, да и вещи бывают им одалживают. Несколько нераскрашенных девушек отвесили пощечины своим зеленым кавалерам, и только оранжевые недоумевали, что плохого в том, чтобы читать во время еды. Почти ничего, если не считать жирные пятна на библиотечных книгах, заляпанных соседей, поскольку за книжкой тарелка не всегда видна и ложка иногда промахивается, а также тот факт, что это просто неуважение к своим друзьям, хотя на Когтевроне почти все такие, их это не задевает.